Эпилог. Вечеринка по поводу дня рождения Оксаны удалась на славу. В самом модном ресторане города были собраны все сливки общества. Женская половина пришла развлечься и обсудить последние сплетни, мужская — наладить полезные контакты. — Вы уже 3 года как женаты, а ты все глаз с них не сводишь! — раздался насмешливый голос друга у самого уха Олега. Он улыбнулся. — Никто ее здесь не съест! Полянский отвернулся от созерцания миниатюрной фигурки Анечки в легком светло-персиковом платье и посмотрел на Пашу. «Это засело на подкорке», — признался он и постучал себя пальцем по лбу. «Не могу не смотреть. Все время защитить ее хочется. От всех и вся. Историю с Наташкой забыть не можешь», — правильно понял его друг. Олег стиснул зубы в беззвучной злобе. Ярость по отношению к бывшей жене начинала затихать, но... Злость все еще оставалась. Да и как ей было не возникать от одного только упоминания Наташи, если она едва не превратила их с Аней жизнь в ад? Сделав глоток коньяка и задержав его во рту, Полянский погрузился в прошлое 3-летней давности и снова ощутил тот, леденящий душу ужас, когда сначала не смог дозвониться до Анечки, а потом застал ее с пустотой и какой-то обреченностью во взгляде. То, чего он боялся с той самой первой ночи в Волгограде, которую они провели вместе. Понимание, что его Аня хочет от него уйти, вынесло его внутренности и пробило грудную клетку на вылет. Олег помнил, как взял ее руки в свои. Они были ледяные, словно из них ушла вся жизнь. Он помнил убивающее молчание Анечки и свои вопросы, падающие в пустоту. Помнил, как они стояли вдвоем под душем, прямо в одежде, потому что с ней случилась самая настоящая истерика, и Олег не знал, что делать. Помнил, как после выворачивал себя наизнанку всю свою душу, не скрывая от Ани ничего. Ни любви к Ларисе, ни случайной связи с Наташей, ни своих любовниц. Он не оправдывался. Он просто хотел, чтобы Анечка знала о нем все. От него, а не от его бывших, с их извращенной фантазией. Олег понимал, что... Возможно, Аня после всего услышанного утром уйдет, но все равно хотел быть с ней честным, потому что его маленькая балерина заслуживала только честности и настоящих чувств. Утром Аня не ушла. Они не стали ждать декабря и расписались через неделю. И вот уже 3 года маленькая балерина делала Олега самым счастливым на свете. — Она наконец успокоилась? — спросил Паша, возвращая Олега в настоящее. Он непонимающе посмотрел на друга, и тот пояснил. — Наташка! — Еще сцеживает понемногу свой яд, — дернул щекой Полянский. — Как Аня реагирует? — Уже привыкла, не реагирует. Паша покачал головой. — Страшнее обиженной бабы ничего не бывает. Я стараюсь оградить Аню от всех этих сплетней. Олег снова таскал в зале свою девочку. Она о чем-то разговаривала с Оксаной и смеялась. Словно почувствовав его взгляд, оглянулась, из ее глаз тут же брызнули солнечные зайчики. — Ай, Полянский, сожри лимон! Это к ним с Пашей подошел Вить. На твою счастливую рожу смотреть противно. Олег понимал, что тот не со зла, поэтому в ответ только шире улыбался и похлопал друга по плечу. — Завидуй молча. — Завидую, изо всех сил завидую. — Виагру уже пьешь? — Сам справляюсь, — рассмеялся Полянский. Ну да, приходится усерднее следить за здоровьем. — Сам выбрал ляльку из детского сада, — заржал Паша. — Вот мучайся теперь. — Да я и не мучаюсь. — О детях еще не думали? Аня с моими неплохо справляется. — Когда своих заведете? Витя закинул в рот дольку лимона. — 1/2 года пытаемся, — помрачнел Олег. — Пока не получается. Страх крепкой рукой сдавил его грудь. Полянский боялся, что в силу возраста уже не может иметь детей. Ведь тогда ему придется отпустить Анечку, потому что он не будет иметь никакого права удерживать ее рядом с собой. Олег много раз видел, какими глазами она смотрела на малышей Виктора, как играла с ними и отлично ладила. И они тоже ее любили. Собственно, вернувшись однажды от друзей, Полянский и предложил Ане попробовать. — 1/2 года не срок, — авторитетно заявил Паш. — Мы с Оксаной 2 года вовсю старались. Как она паниковала, какие истерики закатывала. По врачам меня затаскало. А потом само как-то получилось. — Тебе 28 было, — напомнил Олег. — И что? — поддержал друга Витя. Лежа, ты еще не настолько стар, чтобы уже сдуться. Вон, Горлов, в 53 отцом стал. А ты помоложе его будешь. Сомневаешься, проверься. Думал об этом, поморщился Полянский и провел взглядом по залу. Ани не было. Он напрягся, Оксана, с которой его девочка еще недавно разговаривала, танцевала с Левцовым. Партнером Баши. Может, Аня отошла в дамскую комнату, подумал Олег, но напряжение не отпускало. Неприятный холодок скользнул по внутренностям. Друзья что-то спрашивали, он отвечал, но глаза его то и дело ощупывали просторный зал ресторана. Прошло уже довольно много времени. Аня давно должна была вернуться, но она не возвращалась. Оксана как раз подошла к ним, собираясь пригласить мужа на танец. — Ты Аню не видела? — Она отошла в дамскую комнату, — ответила та и огляделась. — Давно уже. Олег не стал больше ничего спрашивать. Лавируя между гостями, он направился в узкий коридор, где располагались туалеты. Осторожно постучал, прежде чем войти, и открыл дверь. Две дамы испуганно уставились на него. Больше внутри никого не было. Олега медленно накрывала паника. Отойдя в сторону, он набрал Аню. К счастью, ответила она быстро. — Да? — Аня, ты где? — На террасе, вышла подышать воздухом. От облегчения у него даже голова закружилась. Олег нашел Анечку, стоящую у самых перил. Он остановился на пороге, любуясь тоненькой фигуркой, в светлом легком платьице на фоне черной ночи. В этот момент она поистине казалась ему ангелом. Полянский сделал шаг вперед, Аня оглянулась через плечо, но вся не повернулась к нему. Так и стояла, пока он не подошел к ней вплотную. Обнял сзади, прижав к себе, напряжение начало отпускать его тело. — Не пугай меня так больше, девочка моя, — прошептал Олег и поцеловал Аню в волосы. — Что ты тут делаешь? — Дышу воздухом. Она откинула голову ему на грудь, наслаждаясь ночью и близостью мужа. — Думал, с ума сойду, когда не увидел тебя в зале. Аня развернулась в кольцо его рук и подняла голову, разглядывая в темноте лицо Олега. Она даже спустя 3 года не переставала наслаждаться тем, как он всегда смотрел на нее. С неприкрытой нежностью, которая органично переплеталась с желанием. Рядом с мужем Аня ощущала себя самой желанной, самой восхитительной и, конечно же, самой счастливой. Она знала, что им завидовали многие, даже те, кто изначально отнесся к их браку скептически. Бывшая балерина сама себе завидовала, потому что ее любил самый лучший мужчина на свете. Просто голова немного закружилась. Мягко улыбнулась Аня. Олег нахмурился. — Ты плохо себя чувствуешь? Почему не сказала мне? — Мне уже лучше. Улыбка ее стала шире. У беременных такое бывает. Он вглядывался в лицо Анечки, не до конца понимая сказанных ею слов. — Что? — произнес наконец шепотом. — Я сегодня утром сделала тест. — И что? — Олег задавал этот вопрос, чувствуя, как все внутри него сжимается от страха. — Положительный? Положительный? — переспросил он, как последний идиот. — Да, 2 полоски. Я потом сделала еще 2 теста. Ну, чтобы наверняка. — И что? — уголки его губ дрогнули, приподнимаясь. — Тоже положительные. — Пожала Аня плечиком. Олег готов был орать от счастья, которое в этот момент разрывало его изнутри. — Ты беременна? Грудь его ходила ходуном. — Беременна. — Беременна, — повторил он. — Да, — кивнула Аня. Олег подхватил ее под ягодицы и закружил по террасе, громко смеясь. Смеялась и Анечка. — Беременна, — повторял он. — У нас будет ребенок. — Будет, — охотно кивала она, обнимая его за шею. — Люблю тебя, — замер Олег, глядя Ане в глаза. — Анечка, я так тебя люблю. Вас люблю. Он осторожно поставил ее на ноги, опустился на колени и прижался лицом к еще плоскому животу жены. Там внутри уже существовала маленькая жизнь, к которой он, Олег Полянский, имел самое прямое отношение. Результат их с Аней любви. Малыш — маленькая частичка его любимой девочки. Каждую клеточку его организма затапливала небывалая нежность. На глазах навернулись слезы. Нет, мужчины не плачут. Олег опустил веки и дождался, когда первые захлестнувшие его эмоции улягутся, и только после этого встал. — Поехали домой, — прошептал он. — Поехали, — охотно кивнула Анечка. Через 8 месяцев у Полянских родилась двойня. Королевская. Мальчик и девочка. Олег, когда на первом УЗИ врач сообщил, что видит 2 плодных яйца, чуть не сошел с ума. Не от радости, а от страха, что Анечка, его маленькая хрупкая девочка, такой нагрузки не выдержит. Но она выдержала. Легко и непринужденно. И расцвела какой-то новой красотой. Изгибы ее тела стали мягче, и сама она теперь будто светилась изнутри каким-то теплым светом. Олег любил наблюдать, как Аня возилась с детьми. Она что-то ласково говорила им, поглаживала, негромко пела. А когда малыши засыпали, возвращалась к нему, забиралась под бок. И тогда они любили друг друга, отбросив все сомнения, страхи и предрассудки. Олег иногда в ужасе представлял, что было бы, откажись он от Ани. Не осмелился тогда позвать ее с собой в Волгоград и не решившись признаться ей в своих чувствах. И тогда не было бы в его жизни этой светлой девочки, этого счастья и 2 очаровательных карапузов. Олег ни за что не хотел бы жить такой пустой жизнью, потому что ничто так не наполняет существование человека, не делает его таким полным и цельным, как любовь.